Мы расположились в том же овраге, разве что чуть дальше, где оказалось оборудовано очередное место для игр. Промеж деревьев здесь висела пара гамаков. Также были притащены несколько старых складных стульев, расставленных вокруг обложенного битыми кирпичами кострища. Возможно, со стороны все это смотрелось неказисто, однако это был словно бы отдельный маленький мирок фантазий, отдаленный от жестокой реальности раскидистыми ветвями ив. «Значит, это то самое место?» — поинтересовался я с интересом, оглядываясь. «В каком смысле то самое?» — уточнил кудрявый атаман шайки Шалопаев. «То, где вы собираетесь вокруг костра, жарите зефирки и поете кумбая». «Со всем уважением, агент Сайфер, но такого даже в нашем скаутском отряде никто давно не делает», — ответил мне пухлый умник. «Куда катится этот мир?» — с наигранным возмущением воскликнул я. «Сегодня вы не поете кумбая, а завтра вас будет из дома не выгнать. Совсем скоро ребята вроде вас станут целыми днями сидеть по своим комнатам, попомните мои слова». «Но это же скучно!» — не согласилась со мной белокурая девочка. «Дома ж делать нечего!» Я не стал с ней спорить, лишь загадочно улыбнувшись. «В данный период времени, может, и правда нечего, но лет через 20 интернет опутает своей сетью очередной мир, и вскоре вырастут новые поколения людей, вся жизнь которых будет крутиться вокруг их смартфонов. Далеко за примерами ходить не надо, сам таким был. И не отказался бы сейчас от самой настоящей жареной зефирки. И, может быть, даже спил, но, видно, не судьба. Мы расселись, кто на чем вокруг давешней кучки пепла и углей. Гостья из другого мира не пожелала расставаться со своими друзьями, так толком и не познакомившись. К тому же она хотела объяснить им, что же тут происходит, рассказать об нависшей над ними опасности. В принципе, это решение было справедливым, они, как местные жители, имели полное право это знать. Во всяком случае, с ее точки зрения. Она уперлась рогом, ни в какую не желая отделаться, наконец, от малышни. Похоже, ребята внушали ей хоть какое-то доверие. Так что я, скрипя сердце, пошел ей навстречу, разрешив не разрушать сходу тот хрупкий мостик доверия, что образовался между нами после обоюдного мордобоя. Вообще-то, для меня существовали инструкции, которые запрещали прямо сообщать местным о том, что мироздание намного больше и разнообразнее, чем они могут себе вообразить. К счастью, с ролью переводчика никто, кроме меня, не справится, а значит, ничего не помешает мне немного отредактировать слова беглянки в нужном ключе. И вот мы здесь, в тайном убежище, куда не ступала нога ни одного взрослого человека. Уже, наверное, дня 2 или 3, если судить по разбросанным под ногами окуркам и пивным банкам. «Нас здесь точно никто не потревожит?» — с сомнением спросил я, пнув ближайшую банку. «Это все сестра со своими дружками», — отмахнулся черноволосый. «Но ей сегодня здесь делать нечего». «Что ж, поверю на слово», — кивнул я. «Думаю, для начала стоит познакомиться. Меня вы уже знаете, а ее, — я развернулся к рыжей, — зовут Кира. Она все же соизволила представиться после того, как я намял ей бока». «Не похоже на бельгийское имя», — опять встрял умник. «Я Оливер, кстати». «Очень приятно, Оливер», — протянул я. «К твоему сведению, Кира — это сокращенное от мадемуазель де Кируасан». «Вы сейчас издеваетесь», — подозрительно прищурился он. «Сам у нее спроси», — перевел стрелки я. «Ладно», — пухляш развернулся к рыжей, манерно склонил голову и произнес. «Рад с тобой познакомиться, Кируасан». «Что он сейчас сказал?» — не понимая, что происходит, спросила у меня девушка. «Поздоровался с тобой в вежливой форме. Можешь ответить ему «Хай, Оливер». Оливер — это его имя». «Хай, Оливер», — послушно повторила Кира, дружелюбно улыбнувшись умнику. «Вот видишь, я же говорил». «Мне кажется, вы с нами в испорченный телефон играете». Все никак не сдавался тот. «Кажется? Оливер, тебе просто кажется», — сверкнул я улыбкой. Дальнейшее знакомство не затянулось. Девочка представилась именем Бекки, а кудрявый заводила оказался Джошем. Как только эти расшаркивания закончились, я наконец-то задал вопрос, интересующий меня с того самого момента, как я чуть не оказался порезан на ломтике чьей-то когтистой лапой. «Так что за тварь тебя преследует?» За мной гонятся фейри-охотники. Они очень опасны и всегда настигают свою жертву. Так или иначе, даже пройдя через завесу, я не смогла сбить их со следа. Фейри? Я с трудом сумел сохранить лицо, чтобы не выдать крайней степени своего изумления. То жуткое существо ассоциируется у меня с чем угодно, но только не с тем, что я мог бы назвать фейри. Нет, это какие-то неправильные фейри, и они едят неправильный мед. Стоп! Она сказала «их»? Скаутер мгновенно переключается в режим тепловизора, и я начинаю активно вертеть головой в поисках угрозы. «Они редко нападают при свете дня. Их время – ночь», – заметив мою нервозность, поспешила добавить Кира. «Лишь в темноте им доступны все их силы. Этим детям не повезло наткнуться в лесу на одного из них. Будь на небе луна, он разорвал бы их в мгновение ока, и я бы никак не смогла им помочь. Но тогда он был почти слеп, и нам удалось спастись». «Ты не попыталась его добить?» «Даже днем они не беспомощны». Не знаю, насколько правдивы ее слова, но никого постороннего мне обнаружить не удалось. Красная стрелка на дисплее не двигалась, и расстояние не спешило сокращаться. Возможно, хотя бы мне удалось прикончить одного. Но в любом случае масштаб проблемы только что возрос. Осталось лишь узнать, насколько именно. Как много этих тварей за тобой охотится? У меня до сих пор язык не поворачивался назвать этих монстров фейри. Звезду. — ответила Кира, но, увидев мой непонимающий взгляд, пояснила. — Их пятеро. — Замечательно, — пробормотал я. — Просто великолепно. Кое-что вспомнив, я подобрал валявшуюся рядом ветку и начертил на земле символы, которые были вырезаны на туше лося. Благо, сделанный снимок был у меня буквально перед глазами, выведенный на линзы скаутера. Только их увидев, рыжая заметно побледнела и напряглась. «Твои дружки оставили местным это послание, и, судя по всему, ты знаешь, что оно значит», — констатировал я. «Что здесь написано?» «Дань». «Похоже, это что-то не слишком приятное. Насколько все плохо?» Девушка не ответила. Подобрав под себя ноги и сжавшись на своем пластиковом стуле, она не сводила с надписи взгляда. Заволновавшиеся следом за ней дети переглянулись между собой. «Эй! — О чем вы говорите? — спросил Джош, вновь оказавшийся крайним. — Так нечестно. Мы же ничего не понимаем. — Скажи им, они должны знать, — едва шевеля побледневшими губами произнесла рыжая. — Все в этом городе должны знать. — Знать что? — Что из-за меня все они теперь обречены, —